Аркан 16. Башня. Талисман Аркана. Талисман этого аркана изображает падающую башню. Этот талисман дает путь к исправлению кармы. Другая форма этого талисмана — молния, дает защиту от порчи из глаза. Значение аркана. Энергия этого аркана связана с понятием воздаяния. Здесь мы имеем дело с принципом ответственности за содеянное. Любое ваше деяние не исчезает, не рассасывается во времени и пространстве, а сохраняется и влияет на вас, пока не компенсируется изменениями в вас и в вашей жизни. Каждое действие, совершенное вами в цепочке перерождений, существует сейчас. Ангел Аркана. Я вижу ангела Аркана 16. Это космическое существо, не имеющее тела. Это существо имеет вид грозы или смерча, оно символизирует собой воздаяние. Этот ангел подобен облакам или грозовой туче. Лик его страшен, он неумолим и неприступен. Принцип воздаяния неизменен. Действие аркана на организм. События, происходящие сейчас и происходившие ранее, оставляют след своего воздействия на организм. Есть события, исцеляющие организм, и события, разрушающие его. Совершая правильные действия, вы исцеляете себя, совершая неправильные действия, вы себе вредите. Мысль материальна. Думая правильно, вы исцеляете свой организм. В основе всех ваших заболеваний лежит неправильная информация. Настраиваясь на правильный образ мысли, вы можете исцелиться. Действие аркана на ситуацию. Каждая ситуация не случайна, любая ситуация имеет причину. Причиной ситуации являются совершенные вами поступки, причем независимо от сроков совершения тех поступков. Ваша мысль также есть действие. Правильные мысли могут изменить ситуацию к лучшему. Неправильные мысли способны ухудшить ситуацию. Ритуал аркана. Вы стоите на вершине огромной горы. Эта гора образована вашими предыдущими жизнями. Над вами клубится в виде облака разум ангела Аркана 16. Молния, бьющая из облака, обозначает центры негативной энергии в вашем организме. Под действием этой молнии высвечиваются события прошлого и настоящего, сформировавшие негативную карму в вашем организме. Ангел сообщает вам защиту от любых внешних воздействий, обеспечивая немедленное воздаяние вашим обидчикам. Эта защита клубится над вами, как защитное облако. Ситха Аркана. Высшей способностью данного аркана является способность лечить кармические заболевания с помощью правильно сформулированных мыслей и слов, а также решать различные ситуации с помощью правильной мысли, которое есть действие. Время действия аркана. Этот аркан наиболее силен во время действия стихий, при грозах, ветрах, ураганах, во время дождя и града. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана используется для работы с кармой и решения проблем, приобретенных в прошлой жизни. Эта энергия используется в битвах на тонких планах. Эта энергия дает возможность управлять электрическими разрядами. Аркан 15. Дьявол. Талисман Аркана. Талисман этого аркана изображает козлиную голову из золота. Этот талисман дает богатство. Другая форма этого талисмана — серебряный квадрат с двумя золотыми цепочками, соединенными с одним ушком. Этот талисман помогает от бесплодия. Значение аркана. Эта энергия служит якорем для закрепления человека в трехмерном физическом мире. Эта энергия образует структуру, похожую на серебряную нить, зафиксированную в данной точке пространства. Эта энергия прикрепляет человека к данной точке пространства, имеющей три координаты, включая длину, ширину и высоту. Эту энергию проводят пары при половом акте, создавая луч захвата, притягивающий свободную душу в физический мир. В течение всей жизни человек удерживается в физическом мире этой энергии, который начинает истекать из него и истощается с момента рождения. Когда структура серебряной нити разрушается, человек умирает. Ангел Аркана. Ангелом этого аркана является существо, напоминающее и человека, и животное. Тело его покрывает шерсть, на голове растут рога, ноги заканчиваются копытами. Он имеет крылья летучей мыши и объединяет собой все живое, существующее и закрепленное, и проявленное в том мире. Действие аркана на организм. Эта энергия определяет срок жизни организма, по истечении этой энергии смерть наступает немедленно. Эта энергия сконцентрирована в области Муладхара чакры, эта энергия обеспечивает живучесть в различных ситуациях. Способность человека выжить после болезни или травмы связана с этой энергией. Действие аркана на ситуацию. Эта энергия помогает человеку удерживать различные объекты. Именно с этой энергией связано обладание чем-то. Чем больше у человека этой энергии, тем больше вещей, которыми он может обладать. Способность человека делать что-либо своим определяется количеством этой энергии. Ритуал аркана. Ангел аркана расправляет над вами свои крылья и поджигает факелом ваш крестец. Поток огненной энергии вливается в ваше тело, поднимаясь от крестца вверх. Эта энергия свивается в прочную огненную нить, протянутую в вашем позвоночнике. Эта энергия, переданная вам ангелом аркана, увеличивает вашу живучесть. Ситха аркана. Ситхой или высшей способностью, сообщаемой человеку энергии данного аркана, является повышенная живучесть, способность выживать в различных самых тяжелых ситуациях и способность к накоплению материальных благ. Человек, обладающий этой ситхой, всегда будет накапливать богатство. Этот аркан дает долгую жизнь и богатство. Время действия аркана. Энергия этого аркана наиболее сильна ночью и увеличивается к полнолунию. Эта энергия сильнее в лесу, чем в городе. Сила данного аркана увеличивается летом и ослабевает зимой. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана используется для телекинеза, телепортации, преодоления, бесплодия и обретения богатства. Аркан 14. Умеренность. Талисман аркана. Талисман этого аркана изображает золотой треугольник с серебряным глазом посредине. Этот талисман помогает в занятиях алхимией. Значение аркана. Этот аркан проводит энергии трансформации и преобразования. С помощью этих энергий можно преобразовывать формы одну в другую. Здесь мы сталкиваемся с понятием аморфности и структурирования материи. С помощью энергии этого аркана можно трансформировать сложные динамические системы. Иными словами, можно воздействовать на объекты, состоящие из подвижных элементов. Под действием этой энергии такие системы, подвижные внутри себя, могут преобразовываться. Может измениться ткань, состоящая из клеток, может измениться ситуация, состоящая из участвующих в ней людей. Ангел аркана. Ангел этого аркана имеет крылья, он стоит на берегу реки времени. Одной ногой опираясь на мир форм, другой он опирается на воду времени. В руках ангела два сосуда, серебряный и золотой. Из серебряного сосуда он изливает материю в виде серебра, в золотом сосуде она преобразуется в золото. У ног ангела растут цветы, символизирующие собой благо материального мира, которые этот ангел может вам дать. Действие аркана на организм. Энергия того аркана вызывает в организме преобразование. С помощью этой энергии можно изменять структуры клеток тканей, органов. Эта энергия может изменять формулу крови и количество гормонов. Управляя этой энергией, можно лечить самые тяжелые болезни, можно ликвидировать инфекцию, регенерировать ткани. С помощью этой энергии можно рассасывать рубцы и швы. Эта энергия может восстанавливать ткани, растить зубы. Действие аркана на ситуацию. Эта энергия может изменять ситуацию. С помощью этой энергии можно преобразовывать ситуацию, где задействована группа людей, изменяя систему взаимодействия между ними. При проведении этой энергии мы задаем желаемый результат, и все элементы входят в такое взаимодействие друг с другом, при котором этот результат достигается. Ритуал Аркана. Ангел Аркана широко раскрывает крылья над вами, из его третьего глаза выходит синий луч. Этот луч сообщает вам качество способности к трансформации вещества. Поток голубой энергии наполняет ваше сознание. Теперь вы чувствуете процесс превращения серебра в золото, который происходит в руках ангела. Вы наполнены свечением, эта энергия может исходить из ваших рук, преобразуя одно вещество в другое. Вы чувствуете теперь процессы преобразования вещества. Проведенная вами энергия теперь способна преобразовать вещество. Трансформация вещества происходит по аналогии с преобразованием серебра в золото в руках ангела. Ситха Аркана. Ситхой или высшей способностью данного аркана является способность к преобразованию сложных систем. С помощью этой энергии вы можете трансформировать структуру различных систем. Вы можете преобразовывать вещество или ситуацию с помощью энергии этого аркана. Время действия аркана. Действие этого аркана связано с неопределенностью. Чем больше неопределенности, тем больше действует энергия данного аркана, поэтому сила этого аркана возрастает в сумерки на восходе и на закате солнца. Применение энергии аркана. Эта энергия используется для преобразования в сложных системах. С помощью этой энергии можно лечить опухоли, изменять структуру веществ или преобразовывать социум. Аркан 13. Смерть. Талисман аркана. Талисман этого аркана – мертвая голова, череп. Этот талисман дает способность нейтрализовать различные виды энергии. Другой талисман изображает косу с золотым треугольником посредине. Этот талисман позволяет проводить энергию аркана на расстоянии. Значение аркана. Эта энергия несет смерть. Тот организм, на который направлен поток этой энергии, умирает. Эта энергия нейтрализует жизненную энергию объектов и обрывает их серебряную нить. Эта энергия непреодолима. Эта энергия безжалостна. Эта энергия развита на смерть. Ангел Аркана. Ангел этого Аркана – смерть. Она сидит на белой лошади в виде скелета с косой, одетая в черные доспехи. В правой руке смерть держит косу с широким, острым, блестящим лезвием, повернутую вниз. Конь покрыт траурной попоной и красным седлом. За спиной смерти черный плащ с золотыми звездами. Действие аркана на организм. Эта энергия обнуляет в организме все органы и системы. Все жизненно важные системы обесточиваются. Эта энергия действует на все виды и классы живых организмов. С помощью этой энергии можно убивать опухоли и очаги инфекции, проникшие в организм. Эта энергия наблюдается в ауре живых организмов, как черная или серая аура. Иногда она похожа на дым, состоящий из мелких черных частиц. Проникая в ауру организмов, эта энергия разрушает ее светимость и гасит ауру. Действие аркана на ситуацию. Эта энергия способна заморозить и убить любую ситуацию. Все объекты теряют свою динамику. Люди теряют интерес к данной ситуации. Всех участников процесса охватывает депрессия. Ситуация останавливается и нейтрализуется. Эта энергия убивает развитие ситуации. Ритуал аркана. Смерть скачет к вам на своем коне и вручает вам свою косу, не выпуская ее из руки. Вы садитесь на лошадь позади смерти, удерживая косу в руках. Смерть в три раза превосходит вас ростом, а ее конь просто гигантских размеров. Сила смерти в ваших руках. Ее черный плащ с золотыми нарисованными звездами накрывает вас, и вы ощущаете величие сил космоса, по сравнению с которым любая жизнь — просто крохотная искорка света. Смерть — работница процесса энтропии. Она освобождает место от старого и жившего себя для нового. Вы чувствуете себя работником эволюции, смерть в ваших руках. Ситха Аркана. Высшей способностью данного аркана является способность убивать сознанием. Когда вы проводите энергию этого аркана, космический холод проходит через вас и может погасить искорку чьей-то жизни. Эта же энергия может погасить огонек любой ситуации. Время действия аркана. Эта энергия усиливается к ночи и возрастает с ростом Луны на небе. Кроме того, эта энергия сильнее на кладбищах и на местах битв. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана используется для обнуления любых внешних энергий. С помощью этой энергии можно оборвать жизнь как свою, так и чужую. Аркан 12. Повешенный. Талисман аркана. Талисман этого аркана изображает Т-образную виселицу или петлю. Этот талисман дает помощь высших сил. Значение аркана. Энергия аркана 12 связана с высшими существами и образует канал, ведущий на сверхчеловеческий уровень. Этот канал представляет собой возможность получения помощи от сверхъестественных существ. При настройке на канал человек открывает проход на высший уровень энергии, на котором обитают сверхчеловеческие существа. Эти существа по отношению к людям являются покровителями, учителями и помощниками. Эти всемогущие существа могут помочь человеку в совершенно различных ситуациях. Высшие существа являются личностями, обладающими индивидуальностью. Эти светлые существа приходят на помощь в решении наиболее насущных проблем. Ангел Аркана. Ангел Аркана 12 является светлым существом, находящимся над вами. Это существо находится на другом уровне энергии. Оно окружено светящимся ореолом. При обращении к этому ангелу он спускается к вам в ореоле яркого света через портал. Действие аркана на организм. Светлые существа обладают всемогуществом в плане восстановления вашего здоровья. Они могут вылечить вас от любой инфекции, опухоли или воспаления. Эти существа способны излечить травму и даже восстановить утраченный орган. Они могут все, кроме оживления умерших. Действие аркана на ситуацию. Светлые существа практически всемогущи. Они могут создать самую невероятную ситуацию. Они способны нейтрализовать практически любую беду. Светлые существа могут изменить любую ситуацию, кроме смерти. Ритуал аркана. Вы мысленно обращаетесь за помощью к высшему существу. Светлое существо услышит ваш сильный искренний призыв о помощи на своем уровне и спустится к вам в физический мир, открыв портал перед вами. Ситха аркана. Ситхой или высшей способностью этого аркана является способность призывать на помощь высшие существа. Проводя эту энергию, вы можете открыть портал связи с высшими существами. Время действия аркана. Эта энергия хорошо работает в любое время суток и в любое время года. В моменты праздников, при полнолунии и в периоды солнечной активности она увеличивается. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана используется для получения помощи от существ более высокого уровня сознания. Эта энергия используется как для целительства, так и для решения ситуаций. Аркан 11. Справедливость. Талисман аркана. Талисман аркана имеет форму золотого меча с серебряными весами. Талисман дает защиту закона. Значение аркана. Этот аркан дает настройку на проведение Господне. Мироздание развивается. Это развитие имеет цель проходить по плану. Создание планеты Земля, именуемая также гением Земли, имеет цель. Эта цель связана с развитием планеты, строительством цивилизации. Эта цивилизация является структурой нервной системы планеты и управляется определенными программами. Эти программы сводятся к определенному типу правил или законов, регламентирующих социум и поведение людей. Весь комплекс энергии Аркана 11 несет информацию, предписывающую поведение людей и социальных групп, именуемых далее закон. Ангел Аркана. Ангел Аркана 11 – женщина. Этот ангел руководствуется интуитивным ощущением закона. Весы в левой руке ангела служат для взвешивания грехов людей. Меч в правой руке служит для наказания неправых. Ангел этот беспристрастен и безжалостен. Огромного роста с обликом прекрасной женщины, он внушает людям идею справедливого общества. Действие Аркана на организм. Энергия Аркана 11 связана с представлением о полном здоровье и максимальной силе организма. Под действием этого аркана все клетки организма, все органы начинают работать оптимально. Как опытный настройщик настраивает музыкальный инструмент с помощью камертона, так же и ангел этого аркана настраивает организм человека на состояние максимального здоровья. Действие аркана на ситуацию. Аркан 11 нормализует любую ситуацию внутри социума, так как содержит в себе алгоритм оптимизации. Для использования этой энергии человек должен быть уверен в своей правоте. Энергия закона может сильно помочь в любой ситуации. Ритуал Аркана. Вы видите ангела Аркана 11. Это огромное существо с обликом прекрасной женщины, олицетворяет меру высшего соответствия закону. С помощью меча ангел отсекает привязки сущности и паразитов тонкого мира, висящих на вас. Этим он нормализует состояние вашего организма и ваше положение в социуме. Ситха Аркана. Ситхой данного аркана является удача в делах, счастливое стечение обстоятельств и крепкое здоровье. Человек, проводящий эту энергию, неуязвим для недоброжелателей. Он получит хорошую репутацию, материальные блага и крепкое здоровье. Такой человек будет смиренен относительно закона. Время действия аркана. Данный аркан действует сильнее зимой, чем летом. С этим связаны летние каникулы и весенние-осенние карнавалы, как праздники отмены ограничений. В сумерки его действие несколько ослабевает, поэтому асоциальные элементы, бандиты и воры увереннее себя чувствуют ночью. Кульминация же данного аркана приходится на полдень. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана используется для устранения проблем с социумом. Эта энергия используется для продвижения в социуме и получения более высокого социального статуса. Аркан 10. Колесо фортуны. Талисман аркана. Талисман этого аркана имеет форму колеса. Этот талисман дает удачу. Значение аркана. Этот аркан содержит энергию связи между параллельными мирами. Многовариантность развития мира предстает перед нами в виде поля вероятности событий. Каждый человек выбирает варианты событий своей жизни, делая выбор. Все люди каждого из миров связаны между собой, делая свой выбор. Вы определяете этим и судьбу остальных людей. Таким образом, каждый выбор сужает поле вероятностей, формируя дерево вероятностей для данного мира. Для каждого из миров такое дерево вероятностей является личной историей. Двигаясь во времени, мы скользим по дереву вероятностей, пролистывая вероятностные развилки. Такое движение с учетом временной развертки называется колесом фортуны. Делая свой выбор, мы можем быть корыстны, эгоистичны, альтруистичны или думать о судьбе всего мира. Только люди, мыслящие на уровне мировых процессов, способны выходить в своем выборе за пределы погрешности отведенные смертным. Только маги могут изменять дерево вероятности мира. В любой ситуации присутствует зазор, способный при правильном выборе изменить судьбу. Энергия аркана 10 дает возможность изменить судьбу не только одного человека, но и мировой линии в целом. Ангел аркана. Ангелом аркана 10 является Сфинкс. Это сверхчеловеческое существо с многомерным сознанием контролирует вероятностные развилки этого мира. Оно находится там, где мир может измениться, и тестирует людей, определяя систему мотивации человека. Сфинкс открывает проходы в различные миры тем, кто проходит тестирование. Сфинкс держит весы и меч. Весы являются символом тестирования, загадки сфинкса. Меч является символом воздаяния. Огромный сфинкс символизирует сознание системы. Действие аркана на организм. Аркан 10 создает зазоры в структурах и физиологии организма таким образом, что всегда есть возможность добиться изменения. Используя вероятности, маг, проводящий энергию аркана 10, может выбрать необходимое состояние организма и органов. С помощью этой энергии можно изменить любой диагноз. Чем выше неопределенность в диагностике состояния организма, тем больше изменений можно произвести. Действие аркана на ситуацию. Энергия аркана 10 может радикально преобразовать любую ситуацию. Преобразуя ситуацию, маг может влиять на вероятностную картину состояния отдельных элементов системы. Воздействие на выбор ключевых фигур, маг, проводящий энергию аркана 10, может изменять состояние всей системы. Чем выше неопределенность в определении состояния системы, тем легче, изменяя вероятности выбора временной траектории, изменять состояние всей системы. Ритуал аркана. Ритуал аркана 10 включает в себя общение мага со сфинксом. Маг формирует свое намерение и входит в контакт с сознанием сфинкса. Тестируя мага, сфинкс открывает ему входы в различные вероятностные коридоры. Ситха аркана. Ситхой аркана 10 является способность мага изменять реальность. Маг может изменить как будущие, так и произошедшие события. Маг может изменить в широком диапазоне состояние организмов. В случае применения ситхи аркана 10 могут исчезать или появляться различные объекты. Время действия аркана. Действие этого аркана усиливается с неопределенностью. Поэтому усиление этого аркана происходит в сумерках. При неопределенности в природе, увеличивающейся в межсезонье, весной и осенью сила аркана 10 возрастает. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана используется для изменения линии судьбы. Эта энергия используется для открытия переходов в параллельные миры. Аркан 9. Отшельник. Талисман аркана. Талисман этого аркана в виде фонаря является символом учителя-наставника. Этот талисман в виде посоха с тремя сучками дает опору в трех планах бытия. Значение аркана. Энергия этого аркана связана с сознанием вознесенных мастеров, магии третьего мира. Эти существа, сознания которых отображают весь мир, находятся на другом энергетическом уровне, образующем магонию. Эта энергия позволяет сознанию человека вмещать в себя весь мир и все происходящие в нем процессы. Изменяя картину мира в своем сознании, маг может изменить и реальные процессы, происходящие в мире. Эта энергия позволяет управлять событиями, происходящими в мире. Ангел аркана. Ангелом девятого аркана является странник. Это отшельник и аскет, путешествующий в одиночестве. Атрибутами ангела являются посох странника и лампа мастера. Лик ангела скрыт плащом безымянности. Действие аркана на организм. Этот аркан настраивает мага на проведение энергии, которая увеличивает чистоту организма и переводит в особый режим, функционирования. Большинство микроорганизмов при этом режиме погибает. Иммунитет организма увеличивается многократно. Организм в этом режиме не нуждается в материальной пище, но сильно зависит от информационной среды. Для исцеления организма в этом режиме достаточно правильной словесной формулы. Действие аркана на ситуацию. Для изменения любой ситуации с помощью энергии аркана 9 достаточно представить себе необходимый вариант развития будущих событий. Сознание мага в состоянии изменить жизненную траекторию любых объектов, частота которых ниже аркана 9. Здесь мы сталкиваемся с принципом иерархии. Сознание высших обуславливает существование низших. Ритуал аркана. Ангел аркана встречает претендента на дороге и увлекает за собой. Ключом к этому ритуалу является путь. Ангел увлекает адепта за собой и вручает ему посох путника, лампу мастера и плащ неизвестного. Ситха аркана. Маг, проводящий данную энергию, обладает самодостаточностью и властью над миром. Находясь вне любых событий, он может ими управлять. Маг, обладающий этой ситхой, находится вне событий этого мира, но обладает над ними властью. Время действия аркана. Аркан связан с мудростью, и действие его усиливается к концу суток и к концу года. Действие этого аркана усиливается в одиночестве и безлюдном месте. Применение энергии аркана. Энергия используется для изменения уровня сознания. Это энергия вознесения и перехода в магонию. Аркан 8. Сила. Талисман аркана. Талисман аркана 8 изображает золотого льва. Этот талисман дает магу силу. Значение аркана. Энергия этого аркана находится вне физического мира и действует в магонии на другом энергетическом уровне мира. Эта энергия позволяет магу развивать своим сознанием неограниченное по величине усилие, приложенное к внешним объектам. Маги, проводящие эту энергию, способны воздействовать своим сознанием на материальные объекты, прикладывая к ним неограниченное усилие. Ангел аркана. Ангел аркана 8 дева. Одетая в одежды скромности, она чувствует мировые линии и может направлять свое воздействие вдоль этих мировых линий таким образом, что это воздействие не встречает сопротивления внешних объектов. Правильно прикладывая силу, черпаемую во внешнем мире, ангел аркана 8 преодолевает инерцию объектов. Действие аркана на организм. Аркан 8 наполняет организм бесконечной магической силой. Все клетки тела мага наполняются космической энергией. Органы и ткани становятся неуязвимыми для болезней. Организм обладает бесконечным иммунитетом. Тело обладает неуязвимостью к внешним воздействиям. Оно не нуждается в физической пище, способно переносить любые нагрузки и механические воздействия. Действие аркана на ситуацию. Маг, проводящий энергию аркана 8, способен преобразовать любую ситуацию, сокрушить любую преграду и одолеть любое сопротивление. Маг, проводящий энергию аркана 8, может трансформировать неживую материю, способен разрушать сознанием внешние объекты. Не противопоставляя силу силе, он выбирает правильное направление воздействия, правильную точку приложения наименьшего усилия. Ритуал аркана. Ангел аркана 8 – дева. Она стоит за вашей спиной и направляет ваши движения. Вы чувствуете поток энергии, идущий от Вселенной, расположенной над головой девы. Это голубой поток инитаксы. Это поток энергии, образованный вращением планет, движением звезд, вращением спирали галактики, движением галактик. Этот поток идет через ваше сознание, наполняя тело силой. Огромная энергия наполняет каждую клеточку вашего тела. Дева направляет ваши движения в соответствии с мировыми линиями Вселенной. Вы скользите по мировым линиям. Ситха Аркана. Ситха Аркана 8 является способность развивать бесконечно большую энергию или умение направлять ее сознанием на внешние объекты. Ваше сознание управляет силой Вселенной, контролирует ее. Время действия Аркана. Сила Аркана 8 женственна и связана с интуицией. Она зависит на Земле от фаз Луны и возрастает с ростом Луны на небе. Наиболее полной силы она достигает ночью, в полнолуние. Для женщин эта сила коррелирует с месячным циклом, усиливаясь к началу его. Применение энергии Аркана. Энергия используется для обретения силы стихий. Аркан 7. Колесница. Талисман Аркана. Талисман этого аркана изображает крылатое солнце. Этот талисман дарует магу победу. Значение аркана. Энергии этого аркана связаны с победой и преодолением. Человек, проводящий энергию этого канала, способен преодолевать любые препятствия. Ангел аркана. Ангел аркана 7 – воин. Он летит по жизни на своей колеснице, разбивая все преграды на своем пути. Два таинственных сфинкса влекут колесницу. Белый сфинкс – добрых намерений, и черный сфинкс – злых намерений. Оба сфинкса тянут колесницу воина. На колеснице изображен знак крылатого солнца, олицетворяющий солярную энергию звезды. Действие аркана на организм. Энергия аркана 7 ускоряет все процессы в организме. Клетки, из которых состоит организм, многократно ускоряются. Иммунная система усиливается, организм преодолевает любые проблемы. Органы способны одолеть любую инфекцию или вывести любой яд. Организм преодолевает любые проблемы. Действие аркана на ситуацию. Человек, проводящий энергию аркана 7, не знает препятствий. В любой ситуации его энергия побеждает. Этот человек добивается всего, чего хочет. Ритуал аркана. Вы приходите к ангелу этого аркана, и он сажает вас на свою колесницу. Он разгоняет вас до нужной скорости. На колеснице ангела вы преодолеваете любые препятствия. Ситха аркана. Ситхой этого аркана является способность преодолевать любые преграды. Человек, проводящий энергию этого аркана, обладает непоколебимой волей. Намерение этого человека изменяет мир. Время действия аркана. Время действия этого аркана циклично меняется. Эта энергия усиливается в полдень и наиболее сильна в июле. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана используется для преодоления препятствий. Аркан 6. Влюбленные. Талисман аркана. Талисман этого аркана изображает яблоко и обвившегося змея. Этот талисман дает магу привлекательность. Значение аркана. Аркан содержит энергию, имеющую способность притягивать объекты. Объекты, имеющие качество этой энергии, способны притягивать к себе другие объекты. Это качество присутствует у магнитов. Это качество присутствует у привлекательных мужчин, притягивающих к себе женщин. Это качество присутствует у женщин, притягивающих к себе мужчин. Объекты, проводящие эту энергию, создают вокруг себя энергетическое поле, втягивающее в себя другие объекты. Такое поле зацепляет, втягивает и цепляет. Объекты, проводящие эту энергию, обладают этим качеством. Описание ангела аркана. Ангел этого аркана восседает на облаке со скрещенными руками. Он позволяет объектам притягиваться. Этот ангел создает условия для взаимодействия и не препятствует им. В присутствии этого ангела происходит взаимодействие между объектами. Ангел Аркана 6 является катализатором взаимодействия. Не участвуя в процессе притяжения, ангел является его инициатором. Действие Аркана на организм. Под действием этого Аркана в организме усиливается полярность своего пола. Активизируются половые железы, увеличивается работа матки и председательной железы. Мужчины становятся более мужественными, а женщины более женственными. Вокруг человека создается поле привлекательности. Действие аркана на ситуацию. Под действием аркана 6 вокруг человека возникает поле захвата, привлекающее других людей. Этот человек привлекает к себе сексуальных и деловых партнеров, однако на людей своего пола действует отталкивающе. Женщина, проводящая энергию аркана 6, притягивает мужчин и отталкивает женщин. Мужчина, проводящий эту энергию, притягивает женщин и отталкивает мужчин. Ритуал аркана. Ангел аркана простирает руки над головой человека. Возникает полярность. В условиях возможности пространства в теле человека поляризуется, создавая поле притяжения. Пространство вокруг искривляется. Ситха аркана. Ситха аркана 6 является способность привлекать к себе людей. Человек, обладающий этой способностью, может многократно усиливать поле притяжения вокруг себя. Это поле способно воздействовать на живые и неживые объекты. Время действия аркана. Сексуальная энергия людей активна ночью. Эта энергия возрастает с ростом Луны. Энергия аркана 6 возрастает к ночи и усиливается к полнолунию. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана используется как для привлечения к себе людей, так и для телекинеза. Аркан 5. Иерофант. Талисман аркана. Талисман аркана 5 изображает тройной крест из золота. Этот талисман дает власть над сознанием. Значение аркана. Энергия этого аркана связана с властью над сознанием. Человек, проводящий эту энергию, владеет сознаниями других людей. Эта энергия помогает подчинять своей власти. Ваша мысль становится инструментом воздействия на других людей. Каждая ваша мысль является приказом для людей. Проводя эту энергию, вы определяете поведение людей своим сознанием. Ангел Аркана. Ангел Аркана 5 называется Иерофантом. Он сидит на троне одиночества в тиаре избранника. В руке он держит жезл воли. В ног его скрещены ключи к истине. Перед ним склоняются фигуры профанов. Светлые и темные одинаково подвластны его сознанию. Действие Аркана на организм. Слово, сказанное проводящим эту энергию, изменяет состояние организма. Скажете «здоров» и будете здоровы. Скажете «ране зажить» и она заживет. Прикажете мертвому «восстать» и он восстанет. Ваше слово исцеляет и воскрешает. Действие аркана на ситуацию. Ваше слово способно сильно изменить поведение людей. Они будут вести себя так, как вы им прикажете. Повелевайте, и вы измените любую ситуацию. Ритуал аркана. Вы приходите к ангелу аркана. Ангел вводит вас в покои избранных. Она сажает вас на трон одиночества. Вы впитываете энергию избранности. Вы тот самый, вы сейчас выше других. Сила ваша увеличивается многократно. Ангел вручает вам жезл повелителя. Он надевает на вас тиару избранника. Теперь вы обладаете высшей духовной властью. Ситха аркана. Ситхой аркана 5 является власть над сознанием людей. Ваша мысль подчиняет себе людей. Время действия аркана. Сила этого аркана возрастает в сумерках. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана дает власть над сознанием людей. Эту энергию используют для создания иллюзий. Аркан 4. Император. Талисман аркана. Талисман этого аркана изображает железный сапог. Этот талисман дает власть. Второй вариант этого талисмана — серебряная баранья голова. Значение аркана. Энергия этого аркана связана с возможностью изменения структуры мира. Человек, проводящий эту энергию, может своим сознанием изменить характеристики окружающего его пространства. Желание такого человека изменяет свойства пространства. Его точка сборки, его намерение изменять структуру мира. Структура мира подчиняется вашему сознанию. Вы можете изменять кривизну мира и скорость течения времени в нем. Мировые линии могут быть искривлены. При этом возникают силы деформации. Ангел Аркана. Ангел Аркана 4 – властелин мира. Он сидит на троне могущества, украшенном бараньими головами глупости. Головы его венчает корона власти разума. На ногах стальные сапоги несокрушимого намерения. В левой руке сфера мира, правый жезл возможностей. Трон стоит на ступенях высшей исключительности. Действие аркана на организм. Энергия этого аркана может изменить мир. Эта энергия изменяет все, она может трансформировать организм. Организм изменяется этой энергией, происходит мутация. Организм может стать проницаемым или сверхпрочным. Он может стать неуязвимым для всех видов энергии. Каждая клетка организма может быть неуязвимой. Действие аркана на ситуацию. Энергия этого аркана может радикально изменить мир. Эта энергия способна изменять мерность и протяженность. Эта энергия может влиять на причину и следствие. Эта энергия может изменить любую ситуацию. Эта энергия способна изменить произошедшее, происходящее и то, что может произойти. Проводя эту энергию, вы всесильны. Ритуал Аркана. Вы приходите к Ангелу Аркана 4. Ангел приводит вас в место уединения и сажает вас на трон избранности. Он дает вам жезл несокрушимого намерения и доверяет вам сферу мира. Вы становитесь бесконечно могущественными. Сиддха Аркана. Сиддха Иданова Аркана является способность изменять законы мироздания. Человек, проводящий эту энергию, может изменять скорость течения процессов, а также протяженности объектов. Этот человек может изменять вероятности событий и творить новые вероятностные линии. Время действия аркана. Энергия этого аркана сильна там, где безлюдно и мало света. Эта энергия велика в пустынях, горах и подземельях. Сила этой энергии увеличивается на закате. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана используется для изменения физических условий пространства. Аркан 3. Императрица. Талисман аркана. Этот талисман имеет форму знака Венеры из серебра. Этот талисман дает власть над инь-каналом. Значение аркана. Эта энергия связана с инь-полярностью планеты Земля. Эта энергия связана с сексуальной энергией женщин. Человек, проводящий поток энергии Аркана 3, получает мощную инь-поляризацию. Он притягивает к себе все виды энергии, являясь потребителем, не имеющим границ мощности. Ангел Аркана. Ангел Аркана 3 – женщина. Она сидит на Земле и энергетически связана с этой планетой. Ангел Аркана 3 неподвижен и находится в состоянии полного покоя. Этот ангел контролирует инь-канал, оттягивающий на себя любые импульсы энергии. Инь-канал представляет собой мощную энергетическую воронку, всасывающую все виды энергии. Действие аркана на организм. Под действием энергии этого аркана в организме усиливаются инь-процессы. Все органы становятся потребителями энергии. Процесс производства собственной энергии тормозится. Организм превращается в инертную систему, всасывающую энергию. Многократно усиливается энергия матки, клитора и полового члена. Действие аркана на ситуацию. Под действием этой энергии ситуации теряют энергию. Все действующие люди теряют инициативу. Ситуация замирает, поток инь-энергии обесточивает процессы. Матка женщин испускает луч захвата, удерживающий мужчин. Ритуал Аркана. Ангел Аркана 3 сидит, неподвижно удерживая в руках вход в канал. Маг, участвующий в ритуале, приближается к каналу и входит в него. Канал охватывает мага, делая его проводником канала. Ангел представляется магу в виде прекрасной женщины. Маг притягивается этим образом. Женщина-маг совмещается с образом ангела, становясь прекрасной и притягательной для мужчин. Ангел сидит неподвижно, поглощая любые виды энергии. Ситха Аркана. Ситхой Аркана является способность поглощать любое количество энергии. Маг, включенный в инь-канал, способен прокачать через себя любое количество энергии. Маг, обладающий ситхой Аркана 3, абсолютно неуязвим, так как любое воздействие – это импульс, и маг может его поглотить. Такой маг может поглощать энергию непосредственно из пространства. Он будет притягателен для всех людей. Время действия аркана. Действие этого аркана на женщин включает месячные. Сила этого аркана возрастает к вечеру. При нарастании луны сила этого аркана возрастает. Применение энергии аркана. Энергия аркана 3 используется для получения способности перекачивать бесконечно большое количество энергии. Аркан 3 определяет инь-стиль работы. Аркан 2. Верховная жрица. Талисман аркана. Талисман имеет форму рогов Исиды с диском солнца между ними. Этот талисман дает абсолютное знание. Значение аркана. Этот аркан содержит информационную базу планеты Земля. Любые произошедшие события и даже те, которым еще суждено произойти, содержатся в той базе. Там вы можете найти сведения о любом человеке или любом открытии тайны древних цивилизаций, знания тайн мироздания, все события, которые случились или могут случиться, все знания, вся информация мира становится вам известной. Ангел Аркана. Ангел этого аркана – богиня Исида. Она сидит на троне познания и держит в руках свиток откровения. За ее спиной завеса иллюзии, скрывающая истину. Две колонны добра и зла являются опорами дома познания. Действие аркана на организм. Абсолютное знание исцеляет от любых недугов. Владеющий ключом Исиды может перепрограммировать больной орган или больную клетку. Знание исцеляет. Тот, кто владеет ключом познания, может исцелить любую болезнь и легко преодолеть саму смерть. Действие аркана на ситуацию. Абсолютное знание исключает непредвиденные ситуации. Владеющий великим знанием решит любую проблему. Ритуал аркана. Вы приходите к ангелу аркана 2, богине Исиде. Она вводит вас в дом познания и дает вам прочитать свиток откровения. Ситха Аркана. Ситха этого аркана является абсолютное знание. Человек, проводящий эту энергию, знает прошлое и будущее. Время действия аркана. Этот аркан наиболее силен ночью, поэтому многие открытия делаются во сне. Применение энергии аркана. Энергия этого аркана используется для считывания информации. Аркан 1. Маг. Талисман аркана. Этот талисман имеет форму кисти руки из золота, указательный палец, который направлен вверх. Данный талисман дает доступ к энергии творения или первичного толчка. Значение аркана. Энергии этого аркана связаны со словом первичного творения. Эта энергия способна нарушить равновесие первичного вакуума и создать вещество. Эта энергия содержит код материализации. Маги, проводящие эту энергию, способны творить материю из пространства. Код имени Бога, известный также как тетраграмматон содержится в этом канале. Ангел канала. Ангел этого аркана – Демиург. Он стоит в центре мироздания. В ног его покоятся три магических инструмента – меч огня, динарий земли, чаша воды. В руке он держит инструмент четвертого элемента – жезл воздуха. Над головой его находится сознание бесконечной вселенной. У ног его существа пятого элемента – эфира. Вокруг пояса Демиурга обвился бесконечными кольцами змей Ураборос, кусающий свой хвост. Действие аркана на организм. Энергия этого аркана делает организм непроницаемым и недосягаемым для любых воздействий. Организм под действием этих энергий становится высокочастотной волной. Действие аркана на ситуацию. Энергия этого аркана ставит мага в необычных ситуаций. Маг, проводящий эту энергию, может управлять ситуациями в планетарном масштабе. Ритуал аркана. Вы приходите к ангелу аркана в центр мироздания. Ангел дает вам жезл воздуха, слово творения и корону вселенского разума. Используя эти артефакты, вы можете творить материю. Ситха аркана. Ситхой первого аркана является способность к творению материи. Маг, обладающий этой ситхой, в состоянии творить миры и объекты. Время действия аркана. Эта энергия существовала до начала времени, поэтому она не связана со временем суток или временем года. Применение энергии этого аркана. Энергия этого аркана используется для материализации объектов.